Усман Хаджаева, Салимова, Смирнова и других функционеров продвинуть следствие на очередную ступень. И безинтересно, что возникали такие ситуации, когда гласность в освещении отдельных сторон следственной работы играла известную роль и в обеспечении безопасности людей из нашей группы. Так, в 1988 году в КГБ и МВД из разных источников поступила информация, что за головы следователей мафия уплатила наемникам сотни тысяч рублей, что готовится также нападение с целью отбить у нас часть изъятых у преступников миллионов. Попытки обеспечить каждого следователя личным табельным оружием результата не дали. Пистолеты выделили лишь двум руководителям группы. Мы сами приняли ряд мер. Обеспечили охрану мест проживания следователей. Они выезжали под прикрытием автоматчиков, перемещались только группами, менялись номера на автомашинах. Помимо того, в печати и по радио, в программе «Взгляд» мы рассказали и продемонстрировали, как вооружена группа. Показали следователей в бронежилетах о том, что личного оружия у них нет, и ребята берут его эпизодически на прокат в других ведомствах, но, естественно, умолчали. Рассказывали о том, что в нашем распоряжении имеются вездеходы, вертолет, автомашина с автоматчиками, надежная охрана. В результате ситуация резко изменилась. Вскоре мы получили информацию о том, что деньги вернулись к хозяевам. Наемники не захотели рисковать. Такое порой ненавязчивое напоминание о возможности вооруженного отпора ни одному нашему следователю сохранило здоровье, а то и жизнь. Вслед за судебным процессом по делу Чурбанова, явившегося, по сути дела, одним из этапов контрнаступления мафии в преддверии окончательного разгрома дела, центральные средства информации со Старой площади поступил уже официальный запрет на любые наши выступления. А после известного решения Политбюро ЦК КПСС о создании комиссии во главе с Пуга по проверке дела со страниц различных изданий через телерадиоэфир на следственную группу хлынул обильный поток лжи, дезинформации, нелепых обвинений. Партийная монополия на средства массовой информации блестяще продемонстрировала оборотную сторону гласности времен перестройки. Не имеет смысла бросать упреки редакциям, вынужденным тогда выполнять волю своих хозяев со Старой площади. Но спрятать правду становилось все труднее. Чем сильнее становилось давление на нашу группу, тем меньше оставалось в обществе наивных простаков, которые верили решительным журналистам и правоведам. А по мере того, как разваливался тоталитарный режим, терялась монополия КПСС на средства массовой информации, мы вновь ощутили поддержку честных журналистов, которые то завуалированно, а потом все более открыто стали писать и говорить правду. И низкий им за это поклон. Фокусники в судейских мантиях. Исповедь министра внутренних дел. Протокол допроса обвиняемого. 16 октября 1987 года. Город Ташкент. Следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, старший советник юстиции Иванов, с участием старшего помощника Генерального прокурора СССР, государственного советника юстиции второго класса Каракозова, в помещении следственного отдела КГБ Узбекской ССР с соблюдением требований статей 127 и 128 Уголовного процессуального кодекса Узбекской ССР допросили в качестве обвиняемого. Яхьяева Хайдара Халиковича, 9 января 1927 года рождения,